Когда Моцарт умер, и прах его исчез в безвестной могиле на Венском кладбище, издалека с ним прощалась колоколами Прага, помнившая свет его музыки. И реквием Моцарта в соборе Святого Вита надо слушать, глядя вверх. В погожий день своды становятся розовыми, солнце бьет сквозь витражи. А на вилле Бертрамка, где Моцарт останавливался у своих друзей Душковых, стоит старинная темно-красная фортепиано. Можно тронуть клавиши, инкрустированные чуть помутневшим перламутром. Инструмент давно не настраивали. Но когда-то перламутр сверкал, и струны держали строй. Моцарт играл на этот хаммер-клавир. И это для нас очень важно, что есть этот инструмент здесь, в нашем музее. С Моцартом в Праге меня знакомила Иитка Снишкова, профессор Пражской консерватории. С ней мы ходили по Бертрамке. Здесь был розариум. Моцарт написал здесь арии «La bella mia fiamma addio» для Йозефины Душковой. Пані Йозефіна Душкова була замечательна певиця, яка исполняла много музики Моцарта. Прощай, огонь любви прекрасный, небо не хочет, чтоб вместе мы были. Сепаратный вход, здесь работал Моцарт и был здесь тоже сад. И когда писал музыку к Дон Жуану, слышал птицы, те самые птицы, которые сейчас поют. Первое исполнение было 29 октября 1787 году. Извозчик Мартин с лошадками из Бертрамки возил Моцарта в Ностиц театр на оперу. В этом старом-престаром театре, который теперь носит имя Йозефа Каэтана Тыла, узкая оркестровая яма, прямо под рампой. Там однажды, давным-давно, стоял маленький человек в парике с косичкой. Моцарт. И чешские музыканты ждали, когда он подаст знак к увертюре. Вот этот оркестр премьеры Дон Жуана. Диригент Вольфганг Амадей Моцарт. примисты, которые играли прим, Вацлав Праупнер, Вацлав Краал, Франчишек Якш, Антонин Колбе. Секунд. Ян Кучера, Ян Праупнер, Вацлав Мазанцл, Йозеф Бенда, Виола, Мансвет Стрепский, Йозеф Хельцл, виолончелист Винценц Хоуска, контрабас Антонин Гранц, Петр Покорни, чембалист Ян Кухаш, флейтист Йозеф Лайтер, Вацлав Краал.